Алексей Варламов. Андрей Платонов. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Выпуск 1294. Москва. Молодая гвардия. 2011 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. Мещанская слобода. В 1918 году в статье «Интеллигенция и революция» Александр Блок писал о русском народе. О миллионах людей, пока непросвещенных, пока темных. Среди них есть такие, в которых еще спят творческие силы. Они могут в будущем сказать такие слова, каких давно не говорила наша усталая, несвежая и книжная литература. В отличие от другого поэта-символиста Валерия Брюсова, знакомого со стихами Андрея Платонова и написавшего на них в 1923 году доброжелательный отзыв, Блок Платонова не знал. Однако ощущение такое, что судьба старшего сына, слесаря воронежских железнодорожных мастерских, родившегося в последний год последнего века русского царства и сказавшего то действительно новое, чего не то что давно, а никогда не говорила русская литература, была Блоком таинственным образом предугадана и направлена. Платонов был не только писателем, драматургом, литературным критиком, философом, публицистом, поэтом, сценаристом, а также электротехником, мелиоратором, инженером, изобретателем, прорабом. Он явление сродни циклону, атмосферному фронту, возникающему на стыке холода и тепла, света и тьмы, сухости и влаги, ответ на вызовы революции и пути русского большевистского пешеходства. Та чудовищная энергия, которая скопилась в России на рубеже веков и искала, в ком воплотиться, нашла в Платонове выход. Однако тут есть важный нюанс. Выйти прямо из глубин народных в XX веке литературное явление не может. Оно должно прежде определиться в самой литературе, говорил Михаил Бахтин. Мысль русского философа тем важнее, что Платонов, этот, по определению Валентина Распутина, изначальный смотритель русской души, вышедший из таких глубин и времен, когда литературы еще не было, когда она, быть может, только-только начиналась и избирала русло, по которому направить свое течение, не был ни темным, ни непросвещенным человеком, хотя именно таким его порой воспринимали самые близкие ему люди. Неплохо знавший Платонова, часто встречавшийся с ним прозаик Лев Гумилевский, писал в мемуарах «Судьба и жизнь». Счастье Платонова было в том, что он читал очень мало в период своего писательского возрастания. А потом в зрелом возрасте уже мог противостоять воздействию классического литературного языка. Однако, по меньшей мере, первая часть этого высказывания не соответствует действительности, да и со второй не все так однозначно. То же самое относится и к воспоминаниям жены писателя Марии Александровны. Андрей до 16 лет и книг-то не читал. На самом деле, конечно, читал. И читал очень много в детстве, в отрочестве, в юности, глубокие, серьезные книги. Вот почему за Платоновым стоят не только почва, не только та степная черноземная полоса, где лето было длинно и прекрасно, но не злило землю до бесплодия, а открывало всю ее благотворность и помогало до зимы вполне разродиться. Не только первооснова воды, огня, воздуха и земли, материи и духа, но есть за ним и книжность, и ученость, и культура. Платонов — фигура рубежа. Он находится на самой линии разрыва между жизнью и смертью, между Богом и человеком, человеком и машиной, человеком и природой. Он этот разрыв пропустил через сердце, пытаясь соединить несоединимое, и, быть может, в этом пограничье и таится ключ к его творчеству и судьбе. Долгое время считалось, что Андрей Платонович Климентов, такова настоящая фамилия писателя, родился 20 августа 1899 года, 1 сентября по новому стилю. Этот день упоминается во многих книгах, энциклопедиях и справочных материалах, Платонову посвященных. Но не так давно воронежский краевед Олег Григорьевич Лосунский установил более точную дату рождения своего земляка — 16 августа, 28 по новому стилю, 1899 года. Число было указано самим Андреем Климентовым в заполненном им извещении о принятии на службу в 1915 году. Оно же значится в выписке из метрической книги за 1899 год, выданной родителям при поступлении сына в церковно-приходскую школу. В XX веке, так же как и в нынешнем, на этот день приходится праздник Успения Божией Матери. В веке XIX, на исходе которого Платонов родился, 16-го отмечали попразднство Успения. Попразднство — дни после праздника, в которые на богослужение совершаются молитвословие и песнопение, посвященные данному празднику. Так попразднство Пасхи длится 38 дней до Вознесения. Других праздников — от 1 до 8 дней. Попразднство Успения Божией Матери длится 8 дней. Примечание редактора. Связь Платонова и с материнством, и со смертью слишком очевидна, чтобы считать это совпадение случайным. Я родился в Ямской Слободе при самом Воронеже. Уже 10 лет тому назад Ямская чуть отличалась от деревни. Деревню же я до слез любил, не видя ее до 12 лет. В Ямской были плетни, огороды, лопуховые пустыри, не дома, а хаты, куры, сапожники и много мужиков на Задонской большой дороге. Колокол чугунной церкви был всею музыкой слободы. Его умилительно слушали в тихие летние вечера старухи, нищие и я. Кроме поля, деревни, матери и колокольного звона, я любил еще, и чем больше живу, тем больше люблю, паровозы, машины, ноющий гудок и потную работу. Я уже тогда понял, что все делается, а не само родится. И долго думал, что и детей где-то делают под большим гудком, а не мать из живота вынимает, писал он в одной из автобиографий. О родителях Платонова известно не так много. Мы не знаем, когда и при каких обстоятельствах они познакомились, какие связывали их отношения, что за атмосфера была в доме, каковы были первые впечатления ребенка, детские раны, радости, мечты и обиды. Пожалуй, лишь одно, не очень ясное воспоминание, проливает свет на тайну Андреева детства. О войне. О чувстве моих состояний на выездах, в глуши, без матери, в поле, на торфу, за глубокими посадками, вдалеке, молча много суток, хождение между тремя домами много лет, лишнее время в детстве, в экономии, латное, китайцы с войны из окопов, на станции, белые известняки, жара, сердце, пустые вокзалы, горе, задумчивость. Задумчивость, то есть терпение мое. Но эти скупые отрывистые записи Платонов делал для себя, и за неимением писем, мемуаров или дневников, его родных и ввиду нежелания самого писателя о своем детстве рассказывать, он вообще не любил говорить о себе. «Никогда не вспоминал события детства и юности», — писал Гумилевский, хотя в 1927 году намерение написать о себе у Платонова было, о чем свидетельствует его письмо жене. Думаю, теперь засесть за небольшую автобиографическую повесть. Детство от 5 до 12 лет. Примерно. А в записных книжках 1931-1932 годов не случайно появится лето, детство, плетень, солнце, и это останется на все будущее. О многом приходится гадать, предполагать, либо идти вслед за платоновской прозой, которую принято считать автобиографической. Но вряд ли она в точности отражала реальную картину тех лет, и переносить механические образы Ямской слободы, Чевенгура, рассказы из старинного времени Семен на жизненную канву их создателя, значило бы вольно или невольно картину его жизни искажать. К примеру, фрагмент из Ямской слободы. «Детей же били исключительно за порчу имущества, и притом били зверски, трепеща от умопомрачительной злобы, что с порчей вещей погибает собственная жизнь. Так на потомственном накоплении только и держалась слобода, вовсе не означает, что таковыми были нравы в семье автора, хотя очевидно, что в детстве Платонов видел окрест себя много горя и впоследствии это страдание запечатлел, сгустив краски, возможно, даже больше, чем дореволюционная жизнь заслуживала. Но едва ли дело тут в революционной конъюнктуре и пролетарском диктате времени. То был голос человеческого сердца, восприимчивого прежде всего к трагической стороне бытия, что не отменяло, а усиливало его любовь к Божьему миру. Он был когда-то нежным, печальным ребенком, любящим мать, родные плетни и поле, и небо над всеми ими. По вечерам в слободе звонили колокола родными жалостными голосами, и ревел гудок, и приходил отец с работы, брал его на руки и целовал в большие синие глаза. И вечер, кроткий и ласковый, близко приникал к домам, и уморенные за день люди ласкались в эти короткие часы, оставшиеся до сна, любили своих жен и детей и надеялись на счастье, которое придет завтра. Завтра гудел гудок, и опять плакали церковные колокола, и мальчику казалось, что и гудок, и колокола поют о далеких и умерших, о том, что невозможно и чего не может быть на земле, но чего хочется. Ночь была песнею звезд, и жаль было спать. И весь мир, будто странник, шел по небесам, по звездным дорогам, в тихие полуночные часы. Так писал Платонов в раннем рассказе «Сатана мысли». И есть великая тайна в том, почему из миллионов русских мальчиков, родившихся на пороге самого страшного русского века, в самой русской гуще, Воронежская губерния была одной из наиболее плотно заселенных в России, именно ему, мещанину Воронежской Ямской слободы, взявшему даже не псевдоним, а по крестьянской традиции имя отца вместо фамилии, Андрей Платонов, сын. Господь сулил ближе всего подойти к сердцу русского человека в эпоху смуты. А между тем ничего особенного, что порою сопровождает появление на свет замечательных людей, в происхождении Платонова не было. Или пока что нам не открылось. Отца его звали Платоном Фирсовичем Климентовым. Был он сыном землекопа, погибшего на шахте при аварии. Платон Фирсович родился 18 ноября 1870 года в Задонске, где окончил приходское училище и с 12 лет стал работать, освоив множество профессий от малярного ремесла до машиниста паровоза. Образ отца не раз встретится в платоновской прозе, начиная с одного из ранних рассказов. Демьян Фомич, мастер кожаного ходового устройства. «Я с детства знал, по отцу, что такое пьяный мастеровой человек. Это невыносимо, говорят. Но я люблю пьяных людей. Это искреннее племя». И заканчивая биографическим замечанием из записных книжек «В Задонск! Лозунг отца! Крестьянский остаток души! На родину, в поле, из мастерских, где 40 лет у масла и машин прошла жизнь». В 1993 году воронежский исследователь Светельский опубликовал письмо Платона Фирсовича, адресованное сыну Петру, в котором в ответ на просьбу рассказать о матери и о себе отец сообщал: Я родился в городе Задонске, мещанин, в 1870 году. Мать твоя родилась в 1875 году в городе Задонске. Крещение наше было ее и мое тоже в Задонске, в Успенском соборе, где я и отбывал воинскую повинность в 1891 году. Ездил из Воронежа в Задонск, откуда я поехал в Ленинград, где прослужил 5 лет старшим унтер-офицером. Когда возвратился со службы, поступил на железную дорогу, где проработал почти 40 лет и был на хорошем учете. Петя, может, что вам непонятно, то напишите, я исправлю, что не так. Петя, может, тебе нужна моя биография, то я напишу вкратце. Когда вышел со службы военной, поступил на ЖД рядовым слесарем, потом стал бригадиром. Далее групповод, потом монтер, потом инспектором по приемке деталей. У меня много изобретений. Мой прибор для проверки и постановки ведущих кривошипов, за что я получил патент. В газетах писали, что перегнал круппа, вальцевание дымогарных труб, кольца для укрепления бандажей быстрого гидравлического пресса. За все это я получил благодарность с линии и был представлен к высшей награде, ордену Ленина, но не получил, хотя играли тушь в клубе Карла Маркса и поздравляли. Если это нужно, то я пишу подробно. К этим простодушным, безыскусным словам стоило бы добавить строки из письма Андрея Платоновича летом 1942 года, когда он получил ошибочное известие о смерти Платона Фирсовича. «Я сильно любил и люблю своего отца, и меня мучает теперь раскаяние, что я ничем не помогал ему, а теперь уже не нужна ему моя любовь и помощь, и его нет на свете».